«У тебя устаревшие сведения», — усмехнулся я, «исправь записи в своем архиве. Я уже бывал в призрачном мире и благополучно вернулся оттуда». Алена Ивановна покачала головой, взглянула на Киру и подплыла ближе ко мне. «Это очень опасно, Никита Васильевич», — прошептала она, «знаю, но другого варианта нет. Может быть, отложим воплощение до утра, а что изменится утром?» Усмехнулся я, «найдутся новые дела, и времени совсем не останется, решение принято, мы идем сейчас». Призраки подплыли ко мне, встали справа и слева и взяли меня за руки, словно конвоиры, стерегущие приговоренного. Я оглянулся, увидел растерянное выражение на лице Киры и улыбнулся ей. «Все будет хорошо, солнышко, Никита», — жалобно прошептала Кира, а затем летнее тепло сменилось пронизывающим холодом. Солнечный свет погас и сменился белесым сумраком. «У-у-у», — взвыл ветер, словно голодный пес, которому цепь не дает дотянуться до пустой миски, чтобы в сотый раз вылизать ее. Отчаявшись, ветер швырнул мне в лицо пригоршню жесткого снега. Снежинки оцарапали кожу, и я почувствовал, как через эти царапины из меня медленно, но верно уходят силы. Мир призраков жадно вытягивал энергию из всего живого. Прямо сейчас из меня надо было одеться потеплее, пошутил я. «Циклоп, подбрось-ка дровишек». «Понял, Ник», — отозвался рогатый демон огня, «но мне понадобятся силы». «Ничего», — согласился я, пальцы на руках уже начали замерзать, «а мне ведь еще сплетать магические нити. Я не смогу сделать это, если пальцы потеряют чувствительность». Внутри моего живота появился теплый комок, это демон огня применил свою магию. «Живчик, помоги ему», — попросил я демона природы. «Хорошо, Ник». Через минуту кровь быстрее побежала по артериям, разнося тепло по всему телу. «Вот, так намного лучше. Начнем», — кивнул я Алене Ивановне. Вот здесь призрачной магии было навалом. Мир призраков буквально состоял из нее, только черпая и сплетая тонкие нити. Именно этим я и занялся, потянул тонкую нить и принялся обматывать ею светящийся силуэт Алены Ивановны. Это была несложная, но кропотливая работа. Не знаю, сколько времени она заняла, я полностью сосредоточился на ощущениях. Закончив с призрачной магией, я вытянул прямо из ледяного воздуха нить эфира и начал второй слой плетения. Снова потянулось время. Я следил за ним, механически считая порывы ветра. Он то усиливался, то затихал на несколько мгновений. Наконец, я увидел, как магические нити впитываются в силуэт призрачной женщины. Силуэт становился плотнее. Получается, я попытался улыбнуться и сморщился от боли. Губы замерзли и пересохли. Кожа на нижней губе лопнула. Я облизал ранку и почувствовал соленый привкус крови. Магии смерти вокруг тоже хватало. Это мир и был смертью, леденящей и беспощадной. Я зачерпнул ладонями немного густой черноты и позволил ей впитаться в призрака. «Как вы себя чувствуете, Алена Ивановна?» Призрак не ответил, только беспокойно качнулся. Магия смерти не была уравновешена. Что ж, осталась только магия жизни. Я растерянно оглянулся по сторонам и понял свой просчет. Жизни здесь не было. Откуда ей взяться? Это же полностью мертвый мир, царство холода, темноты и призраков. Единственным живым здесь был я. Воздушные демоны. Тем интереснее, усмехнулся я. Эй, демоны, поднапряжемся. Я достал магию жизни прямо из своей груди, влил ее в призрачную фигуру Алены Ивановны. Призрак засветился ярче, теперь он был похож на маяк в темноте. Степан Лабуаль, который терпеливо дожидался своей очереди, теперь казался едва заметным, тусклым очертанием. «Спасибо», — выдохнула Алена Ивановна, — «это потрясающе. Я чувствую себя живой, почти как раньше. Как раньше я сделать не могу», — сказал я, — «это не в моих силах». «И не надо», — ответила Алена Ивановна, — «главное, я снова живу». И под тоскливую музыку ветра она закружилась в странном танце. «Твоя очередь, Степа», — улыбнулся я. «Кажется, Степан пытался что-то возразить, но я не стал его слушать, у меня на это не оставалось сил. Просто ухватил и потянул нить призрачной магии и снова принялся плести защитный кокон на еле видимой фигуре. Один оборот, второй оборот. Нить скользила в пальцах, я почти не чувствовал ее. «Ник, у нас заканчивается магия», — предупредил меня Циклоп. «Ничего, демон», — подбодрил я его, — «осталось совсем немного». Проползла вечность, прежде чем я закончил призрачное плетение. Пошарил рукой вокруг и наугад поймал тонкую нить эфира. Один оборот, другой оборот. Холод залезал под кожу, перед глазами кружились разноцветные пятна. Откуда здесь цвет? Это же призрачный мир. По телу разливалось приятное тепло. Неужели демоны нашли какой-то резерв сил, или сумели присоединиться к источнику? Но источник жизни остался на Валараме, в аномалии огня, откуда ему взяться здесь? Ник, позвал меня далекий слабый голос. Я улыбнулся ему, не открывая глаз. Сейчас я был очень занят, мои пальцы терпеливо плели виток за витком. Ник, в первому голосу присоединился второй, он звучал тревожно. Нить выскользнула из пальцев и медленно опустилась на снег. Она была почти незаметной, да и пальцы онемели. Поэтому я долго не мог снова ее подцепить, но я старался. Я очень старался, и у меня получилось. Ник, завопил целый хор голосов. Ты замерзаешь. Что? Я разлепил глаза и тяжело помотал головой. Черт, кажется, я почти заснул. Заснул в мертвом мире призраков, который продолжал вытягивать из меня остатки сил. Ты замерзаешь, Ник. Наперебой орали демоны. В их голосах я услышал испуг и мог их понять. Если мы останемся здесь, то все вместе. Никто не вернется в тепло. Передо мной маячило слабо светящееся пятно. Это был призрак Степана Лабураля. Призрак пытался трясти меня за плечи, но у него ничего не получалось. Его ладони просто проходили сквозь мое тело. «Никита, очнись», — твердил он. «Сейчас». Тыльной стороной ладони я стер и не с ресницей всмотрелся в магическое плетение. Оно было закончено, нити плетения уже растворялись в теле призрака. Но я совершенно не помнил, как мне удалось его закончить. «Сейчас, Степа, магия смерти, потом магия жизни, и готово». Левой рукой я зачерпнул горсть темноты, и только в этот момент понял, что говорит мне Степан. «Не надо, Никита, давай вернемся в обычный мир, там закончишь, я потерплю». «Точно», — нахмурился я, «до сегодняшнего дня я не воплощал призраков, и не знал, можно ли прерывать воплощение, а если Лабуэль погибнет или просто исчезнет, у меня хватит сил», — подтвердил Степан. «Эфир и призрачная магия меня подпитывают». «Хорошо». Я уперся ладонями в скользкий лед и с трудом поднялся на негнущиеся ноги. А когда я успел сесть, демоны, ничего не помню. Снова потряс головой, пятна перед глазами не исчезали. Правда, из разноцветных они стали грязно-серыми и мельтешили теперь строго за спиной Степана. И тут пронзительно закричала Алена Ивановна. Меня словно обожгло изнутри. Сон мгновенно слетел. Я обернулся и увидел серую фигуру, которая намертво вцепилась в волосы Алены Ивановны и тащила ее в темноту. Другие фигуры бесшумно летели к нам. Призраки. Проклятые обитатели мертвого мира увидели нас или учуяли, и явились по нашей душе. «Отпусти ее!» — рявкнул я. Одним прыжком оказался рядом с Аленой Ивановной. Оторвал от нее призрака и отшвырнул его в сторону. Пальцы почти не ощутили сопротивления, но призрак все же отлетел, простонав. «Еда! А!» Я увидел, что от него к Алене Ивановне тянутся тонкие светящиеся нити. Они извивались, как щупальца отвратительной медузы, и торопливо присасывались в магическому плетению Алены Ивановны. Жизнь! Этот гад каким-то образом пожирал ее. Он вытягивал из Алены Ивановны магию. Щелкнув пальцами, я ударил прямо по нитям молнией. Заклинание должно было перерубить нити, пережечь их. Но вместо молнии с моих пальцев слетел только слабый всполох. Он перебил несколько нитей, а остальные уцелели. Я прыгнул и навалился на них телом. Призрачные нити лопнули с тонким звоном, а я упал на лед, вскочил на ноги и бросился к серому призраку. «Еда! А!» – застонал он, плывя мне навстречу. «Бегите!» – закричал я Алене Ивановне и Лабуалю. Обостренным до предела чутьем я понял, что дикие призраки пришли за ними. Да, и за мной тоже, но об этом я не думал. Призраки почуяли магию жизни. Эта магия привлекала их, как запах крови привлекает акул в океане. Степан Лабуэль отбивался сразу от двух призраков. Не знаю, как это ему удавалось, но все же, Степа не зря при жизни был ликтором. У нас в Ордене даже лабораторных умников натаскивали так, что они могли голыми руками разорвать почти любого демона. Я сделал шаг, так, чтобы Алена Ивановна оказалась у меня за спиной, и ударил тянувшихся к ней призраков огнем. Просто собрал остатки стихийной магии и толкнул перед собой огненный вал. В ушах снова раздался тонкий стеклянный звон, это лопались магические нити. Несколько призраков взлетели вверх, двое не успели, огонь зацепил их, втянулся в тусклые фигуры и они с диким воем вспыхнули изнутри. Магия огня не убивала призраков, но она обжигала их, причиняя невыносимые мучения. Горящие призраки с воем метались над ледяной равниной, остальные кружили поодаль, опасаясь приближаться к нам. «Ник, бей магией смерти», — крикнул мне убийца. «Не могу», — ответил я. «Магии смерти здесь было вдоволь, настолько много, что мне не нужно было тянуть ее из себя, достаточно просто зачерпнуть ладонями, высвободить ее мощь и ударить. Но я не мог этого сделать до тех пор, пока Алена Ивановна и Степан оставались в этом мертвом мире. Удар магии смерти неизбежно зацепит их, а если они погибнут, то на кой черт я тогда затеял все это воплощение? «Степа, бегите!» — снова крикнул я. «Уводи Алену Ивановну!» «А ты?» — прорычал Степан. Он стремительно вращался, не подпуская призраков к себе. «Уходи, Лабуаль!» «Это приказ!» «Да, Степан не зря был ликтором!» Больше тратя слов, он сжался в комок и прорвал кольцо окружавших его призраков. Подлетел к Алене Ивановне, на лету разворачиваясь обратно в призрачную фигуру. Схватил Достоевскую за руку и исчез. Ледяной ветер заходил волнами, разочарованно засвистел и заухал. Мертвый мир упустил лакомую добычу и сейчас ревел от злости и досады. «Вот теперь повоюем», — ухмыльнулся я, развел руки в стороны и зацепил столько магии смерти, сколько мог. «Время веселиться, демоны». Призраки медленно приближались ко мне. Двое, которые зацепил огнем, выглядели обожженными лоскутами призрачного тумана, но остальные были целехоньки. «Ничего, это ненадолго. Еда, а...» Простонал один из призраков и остановился. Его пугала чернота, которая клубилась в моих ладонях. «Еда, которая сожрет тебя самого», усмехнулся я. «Ты тоже умрешь вместе с нами», провыл другой призрак. Я вгляделся и узнал его. Это был здоровяк, один из призраков, которые охраняли ректора. «Так вот, кто вас послал?» Засмеялся я. «А что же он сам не пришел?» Испугался. «Ты умрешь», повторил здоровяк. «Тебе не уйти отсюда». Он был прав. У меня еще хватало сил, чтобы полностью уничтожить мир призраков. Но шансов уцелеть самому не было. «Плевать», — ответил я. «Я умру свободным, а вы так и сдохнете рабами демона. Чем он вас заманил? Он увел нас силой». Здоровяк качнулся ко мне. Я предупреждающе вытянул руки, в которых ворочалась мертвящая тьма. «Стой, ты видел моего друга?» — спросил он. «Что он сказал?» «Он сказал, что скучает по тебе, по вашим разговорам и прогулкам в парке. Ты можешь освободить нас, я могу убить демона, тогда вы будете свободны». Призраки нерешительно кружили возле меня. «Мы хотим умереть», — сказал здоровяк. «Смерть — это свобода для нас, но сначала мы хотим отомстить. Я попробую дать вам такую возможность», — кивнул я. «Или отомщу за вас». «Дай руку», — сказал здоровяк. «Я выведу тебя отсюда. Сам ты не выйдешь». «Нет, Никита», — окликнул меня сзади знакомый голос. Я обернулся и увидел Степу Лабуаля. «Чертов призрачный упрямец вернулся за мной. Так даже лучше», — кивнул здоровяк. «Хозяин не учует твой след. Я держался из последних сил, но любопытство и здесь не позволило мне спокойно уйти». «Как ты стал призраком?» — спросил я здоровяка. «Меня отравил мой младший брат. Из-за денег, если бы», — с горечью скривился здоровяк. «Из-за старого родительского дома и небольшого поместья. Через 2 года в доме случился пожар, и мой брат погиб. А я вот до сих пор, сам видишь». «Ты хотел отомстить брату?» — спросил я. «Не знаю, но было очень обидно. Обида не отпустила меня. Мне больше нечего было ему сказать. Поэтому я молча кивнул на прощание и взялся за ладонь Степана. «Меня звали Александр Горский», — крикнул здоровяк. «Запомни, ликтор, Александр Горский». А затем ледяная темнота стремительно закружилась, и я вывалился в летнюю ночь. Я лежал на спине, и на мое лицо падали капли дождя. Глава 5. Тоскливый кошачий вопль разорвал ночную тишину. «Мяу, гад!» — сонно пробормотал я. Повернулся на бок и закрыл голову подушкой. «Мяу, убийца, ты издеваешься, что ли? Мяу, ну, все!» Не открывая глаз, я рывком выдернул демона из неведомо где орущего кота. «Сиди здесь!» И чтобы было тихо, минуту блаженно прислушивался к тишине, а потом снова провалился в глубокий сон. Когда я окончательно проснулся, за окном уже давно рассвело. Киры снова не было рядом. Я повернулся на бок. Кровать скрипнула, и у меня закружилась голова. По телу разлилась тошнотворная слабость. Коварные демоны. Похоже, вчера я сильно перестарался. После боя в мире призраков у меня не осталось сил даже на то, чтобы встать с кровати. Я щелкнул пальцами, пытаясь создать хоть какое-нибудь слабенькое заклинание. И ничего не вышло. Приехали. Временами такое случалось с каждым магом. Магия — коварная штука. Создавая заклинание, очень легко не рассчитать силы и получить вот такой откат. Пару раз откаты случались со мной и раньше. Однажды накрыло на выходе из особенно сложной аномалии, но тогда я справился. Скрипнула дверь, и в комнату заглянула Кира. «Ты проснулся?» «Никита, зачем ты это сделал? Ты же мог погибнуть». Я помотал головой. «Сколько времени? Сколько я проспал?» «Полдень», — ответила Кира, входя в комнату. В руках у нее была большая чашка. «Кофе?» — обрадовался я и потянулся к чашке. «Куриный бульон», — ответила Кира. «Выпей». «Черт, это было очень трогательно». «Спасибо», — улыбнулся я. Взял чашку и сделал большой глоток. Бульон оказался горячим и очень наваристым. «А где сама курица?» — поинтересовался я. «Одного бульона мне чертовски мало». «Ты хочешь есть?» — обрадовалась Кира. «Я сейчас принесу. Еще чего не хватало. Я встану и спущусь на кухню. Никита, тебе надо лежать. Ты помнишь, что вчера было? В общих чертах. Но, вроде, ничего страшного». Я огляделся и начал соображать. Последнее, что я помнил, капли дождя, которые падали мне на лицо. «А как я очутился в кровати?» «Ваня и Илья Иванович тебя принесли», — объяснила Кира. «Мы думали, что ты умер. С чего бы вдруг? Просто немного устал». Я допил бульон, отдал чашку Кире и сел. Стены медленно поплыли перед глазами. Усилием воли я остановил их кружение и опустил ноги на пол. «Тебе надо лежать», — жалобно повторила Кира. Потом не удержалась и всхлипнула. Я увидел, что чашка в ее руках дрожит. «Что случилось, солнышко?» «Ничего», — храбро ответила Кира, утирая слезы. «В самом деле, ничего страшного, Никита. Ну, и проиграем мы суд. Еще можно будет подать апелляцию, а потом просить императора, чтобы он помиловал Николая Степановича. А почему ты решила, что мы проиграем?» Удивленно нахмурился я. «Ну как же?» Кира беспомощно смотрела на меня. «Ага, все остальные тоже так считают», — поинтересовался я. «Никита, прости», — опустив глаза, пробормотала Кира. «Мы совершенно не понимаем, что делать. Так проблема только в этом», — улыбнулся я. «Помоги мне встать». С помощью Киры я поднялся на ноги. Получилось замечательно, даже дверь в ванную комнату почти не двоилась в глазах. Туда я и направился. На этот раз я начал с теплой воды, медленно вращая кран, довел ее почти до ледяной. Потом снова сделал теплый, после – горячий, теплая, ледяная, горячая. Я ни о чем не думал, просто наслаждался ощущениями. Думать было ни о чем, план победы над ректором и его демоном сам собой сложился в моей голове. Последний штрих в него внес убийца, который так удачно разорался сегодня ночью. Оставалось только подготовить союзников, потому что в моем плане у каждого была своя роль, и сыграть эти роли требовалось блестяще. С полотенцем в руках я вышел из ванной. Кира смотрела на меня с легкой улыбкой. «Нравлюсь», — подмигнул я ей, притянул к себе и поцеловал, а потом принялся натягивать штаны. «Идем на кухню. Я хочу кофе и мясо». На кухне Алена Ивановна резала лук. Судя по его количеству, Алена Ивановна занималась этим давно. Кольцами лука был завален весь разделочный стол. Вжик-вжик-вжик. Нож дробно стучал по разделочной доске, сочная луковица хрустела под лезвием. Кухня так пропахла луком, что даже у меня заслезились глаза. Я внимательно пригляделся к Алене Ивановне. Теперь она совсем не напоминала призрака. Самая настоящая женщина, которая занята приготовлением обеда на огромную семью. Алена Ивановна даже надела удобные домашние тапочки. Вот только не стояла на полу, а парила примерно в сантиметре над ним. Вжик-вжик-вжик. Искрошенная луковица полетела на сковородку, а ее место на доске заняла новая. «Куда вам столько лука, Алена Ивановна?» Улыбаясь, спросил я. «Это меня успокаивает», — грустно ответила Достоевская. Со стуком бросила нож на стол и стремительно повернулась ко мне. «Никита Васильевич, я все понимаю, но не могу, мне до слез жалко, что у вас ничего не вышло». «Разве не вышло?» — удивился я. «По-моему, вы прекрасно режете лук, а еще вчера не могли взять нож в руки». «Да-да», — горячо закивала Алена Ивановна. «Спасибо, я чувствую себя по-настоящему живой. Этот лук, он пахнет, представляете?» Алена Ивановна поднесла дольку лука к носу, сморщилась и чихнула. На ее глазах выступили слезы. «Видите, я чувствую». «Прекрасно», — кивнул я. «А что будет со Степаном?» — спросила Достоевская. «И с его сыном. Как им помочь?» «Я знаю, как», — улыбнулся я. «А вы можете помочь мне?» «Правда?» От избытка чувств Алена Ивановна взлетела к потолку. «Как? Во-первых, подскажите, где спрятана курица, из которой сварили бульон?» — рассмеялся я. «Во-вторых, спускайтесь вниз, будем готовить обед. Курица в большой кастрюле». Алена Ивановна кивнула на плиту. «Она горячая. Хотите, я вам достану?» Я покачал головой. «Не нужно». Подцепил курицу за ногу и оторвал сразу половину. впился зубами в плотное, пропитанное бульоном волокнистое мясо. Душистый бульон потек по подбородку. «Вкусно?» – с волнением спросила Алена Ивановна. «Очень». С набитым ртом закивал я. «Чувствую, вы добавили ягоды можжевельника». «Да», – удивилась Достоевская. «А откуда вы знаете?» «Я очень люблю мясо. Вы когда-нибудь готовили буженину по-ликторски?» «Нет». «А как это?» «Сейчас я вам покажу. Нам нужен хороший кусок свинины. Семен Евграфович вчера привез свиную шею. Я хотела потушить ее. Давайте шею сюда». Я плюхнул мясо на разделочную доску. Кусок был изумительный, с толстой жировой прослойкой с одного края. «Теперь нож и чеснок. Нарежьте чеснок дольками, всю головку». Пока Алена Ивановна резала чеснок, я тонким ножом наколола кусок свинины в паре десятков мест. Затем начинил мясо дольками пахучего чеснока. «Теперь обмазываем мясо растительным маслом, посыпаем солью и черным перцем». «Кира, где у вас перец?» Я щедро посолил и поперчил свинину. «Вот так, теперь нам нужна горчица». Обмазав мясо горчицей со всех сторон, я плотно завернул его в фольгу. «А теперь пусть пару часов полежит, нужно, чтобы мясо пропиталось специями». «А что потом?» – с интересом спросила Алена Ивановна. «Потом мы запечем мясо в духовке. Только тот край, где больше сала, обязательно должен быть сверху, тогда жир пропитает мясо, и оно получится сочным. Запекать не меньше часа». «Поняла», – кивнула Алена Ивановна. «Но и это не самое главное». Я хитро прищурился, с улыбкой глядя на Достоевскую. «А что, Никита Васильевич, не молчите. Главное, что завтра на суде мы поступим точно так же. Приготовим свое блюдо и накормим всех. Рецепт я знаю, дело только за поварами. Никита Васильевич, вы и в самом деле сможете помочь Степану, даже не сомневайтесь», – кивнул я. «Когда мясо будет готово, откройте фольгу и подержите его в духовке еще 20 минут. Тогда оно получится с корочкой». «Хорошо, Никита Васильевич. А можно, я обрадую Степана?» «Нет, я сам поговорю с ним». «Где он?» «На чердаке. Туда перенесли его бумаги, и теперь он от них не отходит». «Хорошо, что в доме всего 3 этажа», усмехнулся я, направляясь к лестнице. «Вот демоны». Кира и Алена Степановна с тревогой посмотрели на меня. «Кофе забыл», с улыбкой объяснил я. «А я ведь за ним приходил. Я сделал себе крепкий кофе, сразу побольше. Алена Ивановна, вы можете позвать Семена?» Достоевская молча кивнула и растворилась в стене. Через минуту она влетела в кухню уже через дверь. За призрачной женщиной шел невозмутимый Семен Евграфович. «Доброе утро, господин барон», – вежливо поклонился он. «Завтра нам предстоит трудный день», – улыбнулся я. «Поэтому сегодня устроим хороший ужин. Придется тебе снова поработать поставщиком. Возьми охранника и машину». «Сделаю, господин барон. Список покупок тебе продиктует Алена Ивановна». «Понял». «Господин барон, сколько ящиков шампанского брать?» «Шампанское не нужно», усмехнулся я. Но Семен Евграфович спокойно объяснил. «Это для завтрашнего вечера. Мы выиграем суд, и вы захотите это отпраздновать. Я могу от вашего имени пригласить князя Баритинского, он будет рад». «Спасибо, Семен Евграфович», удивленно сказал я. «Так и сделай. А почему ты уверен, что мы выиграем?» Семен Евграфович пожал плечами. «Иначе и быть не может. Я вас знаю». «Вот так», — улыбнулся я Алене Ивановне. Прихватил свой кофе и пошел наверх. «Шампанское — это хорошо», — мечтательно вздохнул Ксантип. «Никита, а может плеснешь в кофе немного коньяка? Я вчера так вымотался». «Понимаю», — сочувственно ответил я демону. «Потерпи немного, ладно, все будет буквально через час». «Правда?» — обрадовался Ксантип. «Конечно. Когда это я тебя обманывал? Нам всем нужно отдохнуть», — присоединился к разговору Проныра. «Я вчера в первый раз отдал всю магию до самого донышка. Вот ничегошеньки не осталось. Теперь мне придется медитировать неделю, не меньше». «Непременно», — согласился я. «Отлично понимаю тебя, Проныра. Я бы и сам не отказался от медитации. Так давай вместе», — воодушевился демон. «И умник с нами. Я никогда так не уставал», — признался демон-менталист. «Сейчас я бы не смог загипнотизировать даже улитку. Это пройдет», — подбодрил я демона. «А я бы не отказался поработать в саду», — прочмокал живчик. «Я видел там заброшенную клумбу. Можно вскопать ее и посадить красивые осенние цветы, они хорошо успокаивают. Обязательно этим займемся», — пообещал я. «Прямо сегодня. Демоны, я хорошо вас понимаю. Мы с вами вчера чудом не погибли, так что всем нужно прийти в себя. А я злюсь, прорычал циклоп. Так непривычно было чувствовать себя беспомощным и неприятно. Держись, дружище, кивнул я. Иногда приходится проходить и через это. И только убийца отмалчивался. Я чувствовал, что он прислушивается к разговору, но демон молчал. Наверное, до сих пор обижался на то, что я не дал ему всласть поорать. Или нет? Слушай, Ник, нерешительно просвистел демон смерти. Извини меня, просто такая тоска навалилась. Ну, не мог я молчать. Ладно, проехали, улыбнулся я. Между прочим, ты мне здорово помог своими воплями. Теперь я знаю, как прищучить ректора. Правда? Обрадовался убийца. Тогда можно мне вернуться в кота, он скучает, и я тоже. Можно, согласился я, но чуть позже. Ладно, на чердак мне пришлось подниматься по узкой приставной лесенке. И все только для того, чтобы в конце пути упереться макушкой в люк в потолке. Просочиться сквозь него я не мог, при всем моем близком знакомстве с призраками, я пока еще не стал одним из них, и слава ордену. Пришлось поднимать крышку люка головой, одной рукой я держался за лестницу, а в другой бережно нес чашку с кофе. Крышка грохнула о пол чердака и подняла столько пыли, что у меня засвербило в носу. Я поморщился и чихнул, чуть не навернувшись с лестницы. Степа Лабуэль сидел на старом сундуке, опустив голову и зажав ладони между коленей. Он был похож на призрака старого пирата, который уже устал охранять спрятанные сокровища и ждет не дождется, когда за ними явится хоть какой-нибудь отчаянный авантюрист. «Привет», — улыбнулся я, сел рядом с ним и сделал глоток кофе. «Никита, я все решил», — твердо заявил Степан. «Замечательно», — кивнул я. «А что именно ты решил?» «Я хочу сдаться. Завтра на суде я признаюсь, что это я убил Трубецкого. А если судья мне не поверит?» Степа замолчал, свирепо глядя перед собой. «И что тогда?» — заинтересовался я. «Тогда я и его убью. Прямо в зале суда. Это аргумент», — кивнул я. «Только не вздумай меня отговаривать», — прорычал Степан. «Я решил твердо. Я и не собирался», — мирно сказал я. «Наоборот, я с тобой согласен. Ты обязательно должен признаться. Значит, ты мне поможешь? Доведешь воплощение до конца?» «Конечно, Степа. Только предлагаю сделать это прямо в зале суда. Если ты появишься на глазах судьи и публики, это будет намного эффектнее». «Точно». Глаза Лабуэля засверкали. «Я появлюсь прямо перед ними и заявлю, что это я прикончил Трубецкого. Тогда они точно отпустят Николая». «Да, другого выхода у них не будет», — согласился я. «Никита, ты настоящий друг», — тихо сказал Степан. «Я всегда знал, что могу на тебя положиться. Ты можешь сделать для меня кое-что еще?» «Что именно?» «За убийство меня наверняка приговорят к смерти. Тем более, что я призрак, а многие люди ненавидят и боятся призраков. Никита, я хочу, чтобы меня казнил ты. Ты сделаешь это для меня?» Я не разлил кофе только потому, что как раз в этот момент сделал последний глоток. С трудом проглотил горькую жидкость и закашлялся. Степа терпеливо смотрел на меня, и я понял, что он не шутит. Скорее уж, сходит с ума от беспокойства. «Степан, послушай меня», — сказал я. «Ни тебя, ни Николая не казнят. Завтра вы оба будете оправданы. Но только в том случае, если ты пообещаешь точно меня слушаться». Черт, Степа был моим ключевым свидетелем, и теперь он мог сорвать все представления, которые я затеял. «Я буду тебя слушаться», — кивнул Степан. «Ты никогда меня не обманывал. Но если у тебя ничего не выйдет, пообещай мне». «Хорошо, если тебя приговорят к смерти за убийство Трубецкого, я казню тебя своими руками». «Спасибо», — слабо улыбнулся призрак. «Демоны, да пожалуйста, на что только не пойдешь ради старого друга. Никита, я хочу завещать тебе свой архив», — торжественно сказал Степан. «Эти бумаги очень важны для меня. Здесь работа всей моей жизни. Обещай, что не дашь моему труду пропасть». Я с ужасом покосился на гору бумаг. «Степа, вот еще одна очень веская причина, чтобы спасти тебя. Кроме тебя в этих бумагах никто не разберется. Здесь у тебя есть записи про сверхдемона?» «Конечно, вот они». Степан показал на одну из папок в самом низу бумажной горы. «Достань ее». Я попробовал вытащить папку, но вся гора угрожающе вздрогнула, и я сразу передумал. «Нет уж, завтра вечером ты своими руками все здесь разложишь и расскажешь мне о своих исследованиях. Да и у меня есть, чем с тобой поделиться». Мне во что бы то ни стало нужно было отвлечь Степана от горьких мыслей. «Ты узнал что-то новое о демонах?» — заинтересовался Лабуэль. «Это слабо сказано», — усмехнулся я. Ты что-нибудь слышала о наивысших демонах, а об источнике жизни, наивысшие демоны, что это? Это демоны, которые живут в черных аномалиях. Они куда сильнее обычных стихийных демонов. Помнишь аномалию смерти, в которой я пропал? Конечно. Вот, демон смерти, это один из наивысших демонов. Один из, ты встречал и других, да, гордо заявил я, демона жадности и демона азарта. Кстати, аномалия демона азарта еще не закрыта. Правда? Степа вскочил на ноги. Я должен ее увидеть, заявил он. Непременно увидишь, она в моем поместье. Когда мы сможем туда поехать? Думаю, через пару дней, как только закончим дела в столице. Отлично. Вот, что значит настоящий ученый. Лабуэль уже и думать забыл о предстоящем суде и о том, что минуту назад прощался со своим призрачным существованием. А что за источник жизни? Принялся тормошить меня Степа. Где он? На Валараме, внутри аномалии огня. Там целая матрешка из аномалий. Одна аномалия внутри другой, этого не может быть. Как это не может быть? Засмеялся я, когда я видел их своими глазами. И не только видел, а прошел их насквозь. А что ты скажешь о разумных демонах? Бред, заявил Лабуэль. Бред, я расхохотался так, что со стропил упал перепуганный паук и поспешно забился в щель между досками. «Идем со мной». Я подскочил с сундука и хотел схватить Степу за рукав. Понятное дело, у меня ничего не вышло. Тогда я просто махнул ему рукой. «Идем». Я спустился по лесенке, а Степа просто провалился сквозь перекрытие. «Хорошо быть призраком». Я привел его в свою комнату и вытащил из ножен меч. «Смотри, металл для этого меча добыли разумные демоны земли, а выковали его разумные демоны огня. Между прочим, сущность одного из этих демонов живет в мече». Я распахнул окно. Огненный шар сорвался с клинка, громким хлопком перепугав ворон, которые с комфортом расселись на высокой березе. Вороны разлетелись, хлопая крыльями и ругаясь на своем вороньем языке. «Отдай мне этот меч», — взмолился Степа. «Я должен его изучить». «Никита, не отдавай», — испугался Громила. «Этот призрак меня пугает, он какой-то нервный». «Не отдам», — успокоил я демона, и сказал Степе. «Можешь посмотреть меч, но не вздумай его ковырять и не пытайся добыть из него демона. Он мой друг, а значит, и твой тоже. Я буду осторожен», — пообещал Степан, с восторгом глядя на меч. «А жемчужина? Она тоже разумная?» «Да нет, обычная магическая жемчужина. Я украл ее в одной бесхозной аномалии». «Потрясающе!» – прошептал Степан. «Есть такое дело. Так что, Степа, жизнь полна удивительных чудес и открытий. Но чтобы добраться до них, завтра ты должен будешь в точности делать то, что я скажу. Обещаешь?» «Обещаю!» – кивнул призрак, оставив Лабуэля наедине с милым его сердцу мечом. Я снова заглянул на кухню. Там уже вовсю работала духовка, и пахло печеным мясом. У меня даже слюнки потекли. «Никита Васильевич, все правильно?» — спросила меня Алена Ивановна. «Температура нормальная?» — изумительно улыбнулся я, кивнув на термометр. «А если вы никого не подпустите к мясу, пока оно не остынет в духовке, то получится настоящий деликатес». «Я кухню запру», — сурово ответила Достоевская. «Это правильно», — усмехнулся я. «Интересно, где в этом доме садовый инвентарь? А вам зачем?» «Хочу заняться благоустройством сада». «Не забудь коньяк», — немедленно напомнил Ксантипт. «И коврик для медитации», — хором добавили Умник и Проныра. «Конечно, демоны, все будет по высшему разряду». С ковриком под мышкой я вышел в сад, уселся напротив пустой клумбы, поставил рядом бутылку и бокал и воткнул детскую лопатку. Другой не нашлось. Тут же явился кот. Он тоже сел, обвил лапы хвостом и требовательно мяукнул. «Ждешь своего друга?» — усмехнулся я. «Ну, что, демоны, для отдыха все готово. Но сначала, тренировка». «Как?» — в один голос ахнули демоны. «Никита, вот так», — сурово ответил я. «Покажите мне, на что вы способны, и не отлынивать. Циклоп, выпускай первого». Глава 6. Ох, и задали мне демоны жару. На это я и рассчитывал. Другого способа растормошить их я просто не нашел. Зато сейчас они старались на всю катушку. Циклоп сразу бросил в бой тяжелую артиллерию, здоровенного демона льда с тяжелым ледяным молотом. Демон ловко размахивал своим оружием, так что я едва успевал уворачиваться. Один раз пришлось даже выставить каменный щит, иначе грозный молот демона разбил бы мне голову. В конце концов, я умудрился создать лужу под его когтистыми лапами, а заморозил ее демон уже самостоятельно. Он этого не хотел, но у демонов льда есть такая особенность — замораживать все вокруг. Вот и воду он тоже заморозил. Потом поскользнулся на ней, выронил молот и проехался мордой по льду, а напоследок еще и прилип к нему длинным фиолетовым языком. Вторым напал демон воздуха. Он принял облик огромной гарпии, у которой вместо клюва была широкая пасть, полная острых зубов. Демон нападал сверху, это давало ему преимущество. Сначала я попробовал сбить демона огненным шаром. Демон увернулся, да еще и создал воздушный вихрь, размахивая широкими крыльями. Огненный шар отбросило в сторону, и он взорвался в стороне от демона. Тогда я просто-напросто саданул мерзавца молнией. Молния ударила сверху, я тоже умел использовать это преимущество. Демон взвыл и зашел на вынужденную посадку, поджимая крыло, в котором молния прожгла дыру с рваными краями. Тогда циклоп решил доказать, что он не только самый сильный из демонов, но и может командовать войсками. Все мои приятели выступили против меня одновременно. Щелчок, и слева появилась белая раковина Ксантиппа. Еще щелчок, и справа вырос гриб с белой шляпкой, похожей на яйцо динозавра. Именно так при жизни выглядел мой демон-менталист по имени Умник. Щелчок, зеленый лопоухий демон природы радостно засмеялся, глядя на меня. Щелчок, в воздухе завис Проныра, похожий на объятую пламенем летучую мышь. Последним, как и положено полководцу, явился сам циклоп, огромный, рогатый и с огненной плетью в мускулистой лапе. «Вот вы как!» — усмехнулся я. «Все на одного, живчик!» — проревел циклоп и сам хлестнул меня огненной плетью. А живчик мгновенно вырастил колючие кусты, по его замыслу я должен был в них запутаться. Вот только я успел отпрыгнуть, и плеть циклопа угодила прямо по зеленым побегам, которые на глазах обуглились. Живчик зашипел от боли. Он не ожидал от циклопа такого коварства. Неожиданный сбой плана помешал Умнику. Он должен был ударить направленной ментальной волной и лишить меня воли. Но я успел укрыться за широкой спиной циклопа. Ментальный удар достался огромному демону и превратил его в нелепо застывшую куклу. «Ксантипп!» — крикнул я. «Переходи на мою сторону. Поставлю еще бутылку». Это решило исход сражения. Демон воды мигом решил, что со мною полезнее дружить, и обрушил на нас настоящий водопад. Мне ливень не причинил никакого вреда, разве что оглушил шумом падающей воды. Но этот же шум напрочь заглушил убаюкивающую песню Умника, а промокшие демоны огня мигом потеряли боеспособность. «Сдавайтесь!» — весело крикнул я, скручивая живчика его же лианами. Демон природы шипел и извивался, но вырваться не мог. «Это нечестно!» — взревел циклоп. «Зато эффективно!» — ухмыльнулся я. «Ксантипп должен был сражаться за нас». Возмущенный Ксантипп пустил в морду циклопу тонкую струйку воды и попал точно в пасть. Демон огня громко чихнул, из его ноздрей вырвались облачка пара. «Никита снова нас победил», — примирительно сказал Умник. «Нам уже пора к этому привыкнуть». «Да не в этом дело», — усмехнулся я, «а в том, что наша магия снова при нас». «Верно», — удивленно прорычал циклоп. «Никита, ты молодец, а то», — гордо сказал я, — «мы все молодцы, и теперь можем отдыхать. Проныра, Умник, можете медитировать хоть до завтрашнего утра. А ты?» — спросил менталист. «А я как обычно, выпью с Ксантиппом, сыграю в шахматы с циклопом и помогу живчику вскопать его любимую клумбу. Я и сам справлюсь, Ник», — великодушно предложил демон природы. «Отдыхай». «Спасибо, живчик», — улыбнулся я. «Ты самый лучший из всех зеленых демонов, которых я знаю». Польщенный демон радостно оскалился и исчез, за ним растаяли и остальные, а я открыл глаза. Черный кот с рваным левым ухом все так же сидел напротив меня. «Не испугался?» – удивился я. «Тренировка с демонами – зрелище не для слабонервных. Неподвижно сидящий человек то покрывается льдом, то полыхает жарким пламенем, то искрит молниями. Но кот не сбежал, он терпеливо дожидался своего приятеля, демона смерти. «Убийца, иди», — сказал я и щелкнул пальцами, воплощая демона смерти в кота. «Завтра тебе придется много поработать. Ты готов? Будем убивать ректора?» — кровожадно просвистел убийца. «Почти», — усмехнулся я. «Я готов», — заверил меня демон. Кот одним движением скользнул в густую траву, а я откупорил бутылку и налил в бокал немного янтарной жидкости. «Циклоп, твой ход, d2, d4. Решил атаковать ферзевой пешкой? Ну-ну». Прямо из моей коленки вырос тонкий зеленый побег. Он обвился вокруг ручки детского совка и принялся деловито рыхлить слежавшуюся землю. Это живчик выполнял свое обещание провести огородные работы самостоятельно. Как удобно, удивился я. Живчик, а ты можешь прокрасться в дом и стащить из кухни лимон? Могу, Ник, совершенно серьезно ответил демон природы. Но это напугает Алену Ивановну. Давай, я лучше его выращу. На зеленом побеге появился белый цветок с пятью длинными узкими лепестками. Через минуту на месте цветка уже красовался плотный зеленый лимон. Он желтел прямо на глазах. «Спасибо, живчик!» — улыбнулся я, срывая лимон. Сделал глоток коньяка, откусил лимон и сморщился от невыносимо кислого вкуса. «Отлично, Никита!» — нерешительно окликнули меня сзади. Не вставая, я повернул голову. В трех шагах от меня переминался с ноги на ногу Ваня Торопов. «Ты занят, очень!» — проникновенно сказал я и рассмеялся, увидев, что Ваня принял мои слова за чистую монету. «Не занят, присаживайся». Подойдя, Ваня удивленно покосился на зеленый побег, который шустро орудовал лопатой. «А это что?» Я развел руками. «Осваиваю магическое садоводство, как могу. Выпить хочешь?» Мы выпили по глотку, и Ваня осторожно спросил. «Никита, ты можешь поговорить с Аней? О чем?» Удивленно уточнил я. «Вань, если у вас личные проблемы, то лучше решите их между собой. Вмешивать кого-то – плохая идея». «Да нет», – весело оскалился Ванька. «С этим у нас все отлично. Просто Аня не верит тебе. Думает, что ты всех подбадриваешь просто, чтобы мы не расклеились окончательно. А на самом деле, ситуация безвыходная». Ванька потер ладонью лоб, и на нем осталось темное пятно. «Я ей говорил, что ты не стал бы никого обманывать. Но она не верит. А Маша?» – спросил я. «Я собирался поговорить с внучкой Николая Степановича, просто не успел. Маша должна была сыграть важную роль в разоблачении ректора». «Маша держится», — нахмурился Иван. «Алена Ивановна и Степан Батистович ее успокоили». «Батистович?» — удивился я. «Ну, да», — кивнул Ванька. «Он же родом из Бельгии, ты не знал?» «Стефан Батист Лабуаль». «Ага, вот и выяснилось Степина отчество. Надо не забыть рассказать об этом Алене Ивановне. Хотя она наверняка уже знает». «Да это не важно», — нетерпеливо продолжил Иван. «Аня все время говорит Маше и мне, что ты затеял какую-то ерунду. Он виновато посмотрел на меня. Пойми, она не со зла. Просто у нее жизнь была трудная. Она считает, что людям доверять нельзя». Ваня тяжело вздохнул. «Она и мне не верила поначалу». «Ладно, поговорю», усмехнулся я. «Только приведи девушек сюда». «Ладно, я обещал своим демонам отдых в саду и не хочу их обманывать». «Хорошо», кивнул Ванька. Глядя ему вслед, я вспомнил, что надо бы узнать обстановку в моем поместье. Достал мегафон и набрал номер Захарова. «Да». Голос Кости звучал гулко и искажался, как будто Захаров сидел в большой металлической бочке. «Никита, у нас все отлично. Все здоровы, стройка идет, ресурсы собираем». Захаров оттарабанил информацию без запинки, как будто репетировал заранее. Эхо послушно повторило за ним эту ахинею. «А что у тебя с голосом?» Недоверчиво спросил я. «Все в порядке. А почему ты звучишь, как из колодца?» «Я просто прячусь в тени». «От кого?» «От Потапа». «Зачем?» «Ну это просто игра такая». «Никита, можно я тебе позже перезвоню?» «Нет». Начиная сердиться, отрезал я. «Рассказывай все сейчас. Вы там окончательно впали в детство? Прятаться в тень от медведя. И кто тебя научил ходить в тень?» «Потап научил», — объяснил Захаров. «И меня, и Аркадия с Арсением. А теперь проверяет, как у нас получается. Никита, если он меня найдет, то...» «Да нафига вам это нужно?» — изумился я. «Нет, навык отличный, конечно». «Вот именно», — подхватил Захаров. «Замечательный боевой навык, и мы тренируемся. Костя, я задницей чую, что ты мне что-то не договариваешь». «Да я правду говорю», — с фальшивой убедительностью воскликнул Захаров. «Ай, Потап!» Я услышал сухой треск электрического разряда и довольный рев Потапа. «Костя, он тебя молнией шандарахнул, что ли?» «Да, черт, больно». «Никита, я потом перезвоню». И Захаров бросил трубку. Я озадаченно покрутил головой. «Каких демонов они там творят?» Чутье прямо-таки вопило мне, что надо срочно вернуться в поместье и самому разобраться, в чем там дело. «Ну, ничего. Разберусь с ректором и выведу своих бандитов на чистую воду. Потап их учит прятаться в тень. Интересно, как медведь их учит? Хотя, если он не стесняется пользоваться молниями, то процесс обучения наверняка идет быстро. Я не выдержал и заржал в голос. Именно в этот момент из-за угла дома показались Ваня и девушки. «Видишь», — торжествующе сказал Торопов Ане, — смеется. «А ты говоришь, что он ничего не придумал. Вот пусть и расскажет мне», — упрямо нахмурилась Аня. «А то напустил тумана, а сам хохочет». Девушка с воинственным видом направилась ко мне, но меня больше интересовала Маша. Она шла чуть позади влюбленной парочки. На руках у Маши были резиновые перчатки. «Никита Васильевич, можно я вам помогу?» – спросила она, ничуть не удивившись трудолюбивому зеленому стеблю, который орудовал лопатой. «Тоже любишь возиться в саду?» – улыбнулся я. «Очень», – призналась Маша. «У меня дар природы, разве вы не знаете? На нашей даче я сама все вырастила. Вы видели сосну у входа?» Я вспомнил толстое дерево, в которое чуть не врезалась машина студентов, собиравшихся сжечь дачу Лабуаля. Я посадила ее, когда мне было 5 лет. Мой дар только проснулся, и на следующее утро мы с дедушкой посадили эту сосну. Маша улыбнулась воспоминаниям. Потом присела на корточки и принялась осторожно выбирать из вскопанной земли корни сорняков. Девушка выглядела на удивление спокойной. «Завтра на суде тебя будут допрашивать», — сказал я. «Я знаю», — не поднимая головы, кивнула Маша. «Обвинитель захочет, чтобы ты дала показания против своего дедушки. Он будет разговаривать с тобой очень жестко. Я ему не позволю», — с вызовом сказала Аня. «Помолчи, пожалуйста», — мягко попросил я. Аня негодующе фыркнула, но замолчала. «Ты должна будешь честно рассказать все, что видела», — сказал я Маше. «Хорошо, а еще обвинитель попытается выставить тебя соучастницей. Скажет, что это ты заманила Трубецкого на дачу. Но это не я. Маша, послушай меня, это очень важно. Ты должна будешь рассказать правду о том, как познакомилась с Трубецким. Не пытайся свалить вину на него, рассказывай все так, как рассказала мне. Тогда ее деда казнят», — не выдержала Аня. «Вы что, не понимаете? Надо сделать виноватым Трубецкого, только тогда у Николая Степановича есть шанс». Аня с подозрением уставилась на меня. «Чего вы улыбаетесь? Хорошо смотришься», — усмехнулся я. «Прямо разгневанная валькирия. Думаете, у меня не хватит смелости сказать судьям все, что я думаю? Ошибаетесь». «Отлично», — рассмеялся я. «Так и сделай». «Что?» Глаза Ани стали круглыми от удивления. «Завтра сядешь рядом со мной. Если обвинитель будет слишком наседать на Машу, я дам тебе знак. Устроишь скандал. Справишься?» Аня упрямо сжала губы. «Даже не сомневайтесь. Я не дам подругу в обиду». И тут в моем кармане завибрировал мегафон. «Захаров опять звонит, что ли?» Я взглянул на экран и резко сказал Торопову. «Уведи девушек, быстро. И сам уходи». «Кто это?» — требовательно спросила Аня. Но Торопов обнял ее за плечи и почти силой повел к дому. Мегафон в моей руке продолжал трезвонить. Я дождался, когда Ваня и девушки скроются из вида, и только тогда ответил на звонок. «Слушаю вас, Сергей Васильевич». «Добрый день, господин барон», — сказал ректор. «Как вы себя чувствуете? Вы так долго не отвечали, что я начал переживать за вас. Вы живы после встречи с моими призраками?» «Пока не знаю», — спокойно ответил я. «Да, мои мальчики рассказали, как вы от них бегали», — сухо рассмеялся ректор. «Спаслись чудом, не так ли?» Я осторожно выдохнул. «Похоже, ректор ничего не знал о моем сговоре с призраками. Вы решили пожертвовать Степаном Лабуалем, Никита Васильевич?» — спросил Кравцов. «Я правильно вас понял, вы ведь для этого повели его в мир призраков, чтобы сделать видимым и предъявить суду?» «Да», — вздохнул я. «Но у вас ничего не вышло», — удовлетворенно сказал ректор. «Вы не смогли воплотить его до конца. Видите, как полезно иметь преданных и верных слуг. Я знаю все, как будто видел это своими глазами». «Да, слуги у вас грозные», — согласился я. «Вы сильный противник, господин барон», — польстил мне ректор. «Но живые не могут противостоять мертвым. Не стыдитесь своего поражения». Я просто промолчал в ответ. Сейчас нужно было не спугнуть этого самоуверенного и хитрого индюка. «Что вы теперь собираетесь делать, Никита Васильевич?» — спросил ректор. «Что вы решили? Времени у вас совсем не осталось. Вы поставили меня перед трудным выбором, Сергей Васильевич», — признался я. «Ну, что ж», — усмехнулся Кравцов. «Тогда увидимся завтра в суде. Помните, мое предложение в силе. Я могу дать показания о том, что у Николая Лабуаля магическое помешательство». «Хорошо, Сергей Васильевич», — согласился я. «Я не забуду об этом. До свидания, господин барон». Ректор повесил трубку. Я спрятал мегафон в карман и весело улыбнулся. «Никита Васильевич!» — окликнула меня Алена Ивановна. «Стол накрыт. Иду!» — откликнулся я. «Живчик, заканчивай свои землеройные работы!» «Ох, ничего себе!» Пока мы обменивались любезностями с ректором, Живчик успел не только вскопать землю, но и засеять клумбу. И теперь на ней покачивались лимонно-желтые и ярко-оранжевые пушистые шары. Над ними деловито жужжала одинокая пчела. То ли она не успела собрать летнюю норму меда, то ли была ударником труда. «Хризантемы», — гордо сказал Живчик, — «будут цвести до поздней осени». «Правда, красиво, замечательно», — согласился я. «Ладно, идем обедать». За столом собрались абсолютно все, даже охранники и призраки. И все нетерпеливо смотрели на меня. В середине заваленного вкусностями стола гордо стояло огромное блюдо с запеченной бужениной по-ликторски. Я отрезал тонкий ломтик мяса и положил его на тарелку. Буженина вышла отменная. Плотное, розовое мясо с прозрачными пластинками чеснока и черной крошкой молотого перца по краю. Я попробовал и довольно кивнул. «Алена Ивановна, это потрясающе!» «Барон», — нетерпеливо сказал Илья, — «может быть, ты наконец расскажешь нам, какой у тебя план?» Остальные дружно закивали. Все, кроме Семена Евграфовича. Он осуждающе смотрел на Илью. «Завтра сами все увидите», — улыбнулся я. «Кроме того, план в любой момент может поменяться. А я еще не закончил приготовление. Тебе нужна помощь?» — деловито спросил Илья. «Да», — усмехнулся я. «У тебя есть номер мегафона Его Величества? Продиктуй мне». «Что?» — Илья изумленно выпучил глаза. «Барон, ты с ума сошел? Зачем ты собрался звонить императору?» «Диктуйте, ваше благородие», — веско сказал Семен Евграфович. «Господин барон знает, что делает». Илья обвел собравшихся грозным взглядом. «Всем заткнуть уши», — приказал он, а затем нехотя продиктовал мне несколько цифр. «Это его личный номер, барон», — предупредил меня Илья. «Если ты решил побеспокоить императора по какому-нибудь дурацкому поводу, то...» Я сделал ему знак помолчать. «Ваше Величество, добрый день, вас беспокоит барон Волков, Никита Васильевич», — удивился император. «Как вы узнали мой номер?» «С помощью пыток и шантажа», — усмехнулся я. «Это мои любимые методы. Ваше Величество, вы же не хотите пропустить замечательный спектакль?» «Спектакль?» — изумился император. «Вы звоните, чтобы пригласить меня в театр?» «Лучше. Завтра состоится уникальное представление. Думаю, оно будет интереснее, чем императорский магический турнир». «Где?» — быстро спросил император. «В зале городского суда. Будут судить профессора Лабуаля. Я слышал об этом деле. Вы считаете, что мне стоит там присутствовать?» «Обязательно. Вы сыграете очень важную роль. Даже так, и кого я буду играть?» «Разумеется, себя», — улыбнулся я. «Грозного, справедливого и милосердного монарха». «Тогда я приеду», — сказал император. «Только не приезжайте заранее. Будет лучше, если вы немного опоздаете, и прихватите с собой побольше гвардейцев, пусть оцепит здание. Умеете вы заинтриговать, Никита Васильевич?» «Ваше Величество», — вспомнил я, — «пригласите с собой графа Новикова, ну, того самого, который хочет стать главой губернской службы ликторов. А он-то вам зачем?» — удивился император. «Мне кажется, нам с ним пора познакомиться». Я попрощался с императором и весело улыбнулся своей дружной команде. «Ешьте, набирайте сил. Нельзя облажаться на глазах у Его Величества, барон», — простонал Илья. Глава 7. Ровно в 9 часов утра я вошел в здание суда. На моих руках спокойно лежал черный кот с разорванным левым ухом. Кот равнодушно поглядывал желтыми глазами на суету вокруг. На входе меня попытался остановить дежурный жандарм. «С котом нельзя, ваше благородие, ваша милость», — поправил я жандарма. «Почему нельзя? Не положено». «Браво», — отчеканил жандарм. «Кем не положено?» Не повышая голоса, спросил я. «Когда не положено, ваша милость», — взмолился жандарм. «Ну, не могу я вас с котом пропустить. Зови начальство», — решил я. «Пусть предъявит бумагу, в которой сказано, что котам нельзя в здание суда». Я почесал кота за ухом. Кот лениво зевнул, показав острые клыки и розовый язык. Вокруг нас уже начали собираться журналисты. Защелкали вспышки камер. Я старательно сохранял серьезное выражение лица, а жандарм принялся нервно оглядываться в поисках подмоги. «Ваше благородие!» — крикнул он какому-то чиновнику в сером деловом костюме и с папкой под мышкой. «Тут с котом!» Но чиновник только отмахнулся от несчастного жандарма. «К нам подошла Кира. Я адвокат профессора Лабуаля», — сказала она и показала жандарму свое удостоверение. «Этот кот – важный свидетель по делу профессора». «Да как же, госпожа Белова», – попытался возразить жандарм. «Разве кот может быть свидетелем? Он же не говорит». «Свидетель», – непреклонно повторила Кира. «И вещественное доказательство. Вы собираетесь мешать работе суда?» Жандарм вспотел и проклял час, когда его назначили на охрану судебного заседания. Это ясно читалось в его глазах. «Никак нет, не собираюсь. Но и вы меня поймите, госпожа Белова, меня же начальство взгреет. Я предупрежу их», — кивнула Кира. «Проходите», — с облегчением выдохнул жандарм и посторонился. В коридоре нас окружили журналисты. «Госпожа Белова, как вы собираетесь защищать профессора? Ваш подзащитный намерен подтвердить свое признание, я сделаю все возможное, чтобы установить истину», — твердо ответила Кира. «Молодец», — шепнул я ей на ухо. «Ты отлично держишься. А зачем вам кот?» – выкрикнул кто-то из журналистов. «Это ваш талисман, кот является частью линии защиты. Извините, я не могу раскрыть вам подробности». Я оттеснил в сторону самых нахальных репортеров и помог Кире пройти в зал для заседаний. Зал был полон. Вся столица собралась посмотреть на то, как известного профессора будут судить за убийство. Я окинул взглядом бесконечные ряды зрителей. Увидел старого Трубецкого. Князь ответил мне суровым взглядом, но я искал не его, а ректора Кравцова. Вот он, ректор сидел в своем кресле, для которого специально освободили место. Рядом с ним стоял охранник, а в воздухе над головой Кравцова колыхались невидимые для зрителей призраки. Ректор хмуро посмотрел на меня, потом перевел взгляд на кота и удивленно поднял бровь. Чтобы успокоить его подозрения, я напустил на себя печальный и растерянный вид, и даже отвел глаза в сторону. Ректор едва заметно улыбнулся. «Хорошо, я не хотел, чтобы он что-то заподозрил раньше, чем начнется основная часть представления. Для свидетелей освободили места в первом ряду, напротив судейского стола. При этом свидетелей защиты и обвинения рассадили подальше друг от друга. Помощник прокурора Прокудин уже сидел за своим столом, внимательно читая какую-то бумагу. Когда в зал вошла Кира, Прокудин поднял голову и торжествующе улыбнулся. Потом посмотрел на меня, и его взгляд стал напряженным. Я сделал вид, что даже не замечаю его. Наклонился к Кире и шепнул ей на ухо. «Удачи, солнышко, у нас все получится, верю». Кира едва заметно улыбнулась мне в ответ и прошла к своему месту. «Встать», — громко объявил служитель. «Суд идет».